Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». Доктор Сингх, значит, вы хотите сказать, что наука начинает свои исследования с какой-то промежуточной ступени, а не с исходного пункта? Шрила Прабхупада. Да, именно так. Они не знают источника всего сущего. Ученые принимают что-либо за точку отсчета. Но откуда берется эта точка? Этого они не знают, несмотря на свои обширные исследования. Нужно признать, что первоисточник всего – Бог, исполненный всех мистических сил, из которого все исходит. Он сам говорит в Бхагавадгите: «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня». Наши выводы основаны не на слепой вере. Они вполне научны. Материю порождает жизнь. Жизнь – источник, обладает неограниченными материальными ресурсами. Это великое тайна творения. Современные научные исследования очень походят на философию Сангхи, которая анализирует материальные элементы. Сангхи означает «считать». Мы тоже в какой-то мере исповедуем философию Сангхи, так как считаем и анализируем материальные элементы. Это земля, это вода, это воздух, это солнечный свет, это огонь. Кроме того, я могу учесть мой ум, мой разум и эго. Но то, что выходит за пределы моего эго, уже не поддается учету. Однако Кришна говорит, что есть субстанция, которая выше эго, и этой субстанции является жизненная сила, духовная душа. Это то, о чем не знают ученые. Они полагают, что жизнь – всего лишь комбинация материальных элементов. Но Кришна в Бхагавадгите опровергает это. Помимо этой низшей природы существует моя высшая энергия. Низшая энергия – это материальные элементы, а высшее – живое существо. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – все вместе – эти восемь частей составляют мои отделенные материальные энергии. Кришна объясняет здесь, в Бхагавадгите, что Вайю, газ, происходит от него, и что тоньше газообразного состояния материи – кхам, эфир. Тоньше эфира – ум, тоньше ума – разум, а тоньше разума – душа. Но ученые не знают об этом. Их восприятию доступны только грубые элементы. Они упоминают Вайю, но откуда он берется? Откуда берется газ? Доктор Сингх. На это они не могут ответить, Шрила Прабхупада. А мы можем. Мы знаем, что газ происходит из кхама, эфира. Эфир – из ума, ум – из разума, а разум – из высшей энергии Кришны, духовной души. Доктор Сингх, философия Сангхи изучает и высшую, и низшую энергии. Шрила Прабхупада. Нет. Последователи философии Сангхи не знают о высшей энергии. Как и ученые, они просто исследуют материальные элементы. Ни ученые, ни последователи философии Сангхи ничего не знают о духовной душе. Они просто исследуют материальную энергию Кришны. Доктор Сингх, они исследуют созидательные материальные элементы. Шрила Прабхупада. Материальные элементы не созидают. Созидает душа. Жизнь нельзя создать только из материи. И материя не может сотворить себя сама. Вы, живое существо, можете смешать водород и кислород, чтобы получить воду. Но сама материя не обладает созидательной энергией. Если вы поместите баллон с водородом рядом с баллоном кислорода, соединятся ли они сами по себе без вашей помощи? Доктор Сингх. Нет, их надо смешать. Шрила Прабхупада. Да, необходима высшая энергия, живое существо. Кислород и водород – низшая энергия. Но когда высшая энергия смешивает их, они могут превратиться в воду. Без вмешательства высшей энергии низшая ни на что не способна. Это море, показывает на Тихий океан, тихо и спокойно. Но когда высшая стихия, воздух, приводит его в движение, поднимаются высокие волны. Само море без вмешательства высшей силы не способно на это. Аналогично этому есть иная сила, высшая по отношению к воздуху, а выше нее другая, и так до тех пор, пока мы не достигнем Кришны, самой высшей силы. Так должно проводиться истинное исследование. Допустим, железнодорожный состав только что тронулся. Паровоз толкает первый вагон, тот толкает другой и так далее, пока не приходит в движение весь состав. А все движение начинается с машиниста, живого существа. Так же и в космическом творении первый толчок дает Кришна, и затем с помощью множества последовательных толчков возникает все мироздание. Это объясняется в Бхагавадгите. Эта материальная природа действует под моим управлением, о сын Кунти, порождая все движущиеся и неподвижные существа. И чуть ниже. Все виды жизни рождаются из чрева материальной природы, а я — отец, дающий семя. Например, если мы посадим семя баньяна, то в конце концов вырастет громадное дерево, которое произведет миллионы новых семян. Каждый из этих семян в свой черед произведет еще одно дерево с миллионами новых семян и так далее. Таким образом, Кришна – изначальный отец, дающий семя. К сожалению, ученые наблюдают только непосредственную причину. Отдаленной причины они не видят. Есть два вида причин – непосредственная и отдаленная. В Ведах Кришну описывают как сарва-карана-каранам – причину всех причин. Поняв причину всех причин, вы поймете все. Знание последующих второстепенных причин само приходит к тому, кто познал изначальную причину. Ученые занимаются поисками изначальной причины. Но когда веды, содержащие совершенное знание, указывают на нее, они отказываются ее признать. Они держатся за свое неполное, несовершенное знание. Доктор Синг. Ученых волнуют источники энергии, и сейчас они пытаются придумать, как можно использовать солнечную энергию для приготовления пищи, освещения и в разных других целях. Они надеются, что, исчерпав все другие источники энергии, смогут использовать солнечную. Шрила Прабхупада. Эта теория не нова. Каждый знает, что из дерева можно добыть огонь, потому что его корни накапливают солнечную энергию. Эти ученые – крошечные создания, но они очень горды собой. Мы не признаем их заслуг, потому что они просто повторяют то, что и так знает каждый. Из свежесрубленного дерева нельзя извлечь огонь. Его нужно сначала высушить на солнце. Когда в нем накопится солнечная энергия, его можно будет использовать для получения огня. На самом деле все держится на солнечной энергии, но ученые не знают, откуда она берется. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Сияние солнца, рассеивающее мрак целого мира, исходит от меня. Блеск луны и блеск огня также исходят от меня». И вновь Кришна говорит: «Из светил я лучезарное солнце». В 11 главе Бхагавад-гиты Арджуна говорит Кришне то же самое: «Солнце и луна – одни из твоих огромных и бесчисленных глаз». Эта информация содержится в Бхагавад-гите, но ученые не могут познать это с помощью своих гипотез. Верно, доктор Синг? Да, это невозможно. Шрила Прабхупада. И чего стоит их знание? Писания гласят, что даже сосчитав все песчинки на земле, вы все равно не сможете понять Бога. Все эти материальные подсчеты еще не означают, что вы способны понять беспредельное. Но даже сосчитать все материальное им не под силу. Почему ученые так гордятся своей энергией и способностями? Они толком не знают даже материального, не говоря уже о духовном. Что касается ученых и других живых существ, то их знание ограничено. Но к Кришне это не относится. Если мы получаем знание от Кришны, то это знание совершенно. В Писаниях говорится, что в океане обитает 900 тысяч разновидностей живых существ. Сведения, приведенные в Писаниях, точны, так как исходят от Кришны, и сам Кришна говорит: «Как верховная личность Бога, я знаю обо всем, что происходило в прошлом, что происходит в настоящем и должно произойти в будущем». Доктор Синг. Иначе говоря, мы должны получать знания из источника всего знания. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» вы сможете послушать в наших следующих передачах.